Глава третья. Грудь и зона декольте. Часть первая. Фонарики на ключице. Дренаж над и подключичных лимфоузлов. Аппликация «Фасциальные фонарики» актуальна при общей отечности лица и тела. Применяется также в протоколе коррекции овала лица, способствует улучшению подвижности фасций, освобождению лимфатических шлюзов. Результат появляется за короткий промежуток времени. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображении в PDF-приложении к аудиокниге. Там же вы найдете ссылку в формате QR-кода на видео с подробной инструкцией. Нам понадобится 6 отрезков тейпа длиной приблизительно 10 см, шириной 2,5 см. Нарезка фонарики — 4-5 ножек. Якорь с каждой стороны — 1,5 см. Разрываем бумажную подложку у якоря первого тейпа, края бумаги загибаем для удобства нанесения. Наклоняем голову немного назад и в сторону, чтобы растянуть ткани. Ставим первый якорь на внешний край ключицы. Накладываем тейп по направлению к центру грудины без натяжения, без фиксации хвостов. Фиксируем второй якорь. Равномерно распределяем все детали аппликации. Проглаживаем тейп от центра к краям. Аналогично приклеиваем оставшиеся два отрезка крест-накрест. Первый якорь второго фонарика на внутренний край ключицы. Клеим симметрично с другой стороны тела. Время ношения данной аппликации до 5 дней. Комбинируется с любым дренажным тейпированием тела. Мышечные аппликации. Перед выбором аппликации и тейпированием рекомендую рассмотреть анатомическую карту грудного отдела, чтобы иметь представление о расположении мышц в этой части тела. Карту вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге. Часть вторая. Раскрытие грудного отдела. Эта аппликация позволяет укрепить мышечный корсет, раскрывает грудную клетку, диафрагму, помогает выработать привычку держать спину ровно, не сутулиться. Многие девушки после апплицирования отмечают ощущение, будто легкие расправляются и становится легче дышать. Особенно актуальна эта аппликация для тех, кто имеет привычку спать на боку. Рекомендую делать эту аппликацию, если у вас уже начали появляться косые морщины на декольте, при отсутствии физической активности или долгом, неправильном сидении за столом в одной позе, при неправильном распределении тяжести, межреберной невралгии, при отеках. Идеально работает в комплексе с упражнениями на укрепление мышц спины. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображениях в PDF-приложении к аудиокниге. Внимание! Если болит шея сзади, рекомендую грудную клетку проклеивать тоже. Нам понадобится два отрезка тейпа длиной приблизительно 30 см, шириной 5 см. Отмеряем необходимую длину тейпа от зоны декольте, середины плеча, до середины грудной клетки в естественном положении тела. Разрываем бумажную подложку с двух концов каждого отрезка, отступая от краев приблизительно 5 см. Ставим якорь на боковую поверхность плеча в естественном положении тела в направлении центра грудины. Внимание! Изначально определяйте правильное место постановки первого якоря, чтобы наклеенная лента проходила выше подмышечной впадины приблизительно на 2-3 см. Берем тейп в равномерный захват по ширине, отводим плечо назад, раскрывая грудную клетку до комфортного состояния. Следим за тем, чтобы плечо не поднималось. Животик собираем, таз подкручиваем, выполняем осевое вытяжение позвоночника. Проклеиваем тейп с натяжением до 25% к центру грудины. Не заходим на зону молочных желез. Последние 5 см тейпа клеим без натяжения. Ставим якорь второго отрезка на боковую поверхность плеча в направлении центра грудины. Наклеиваем аналогично первому отрезку. Вторые якоря аппликаций должны быть наклеены внахлёст в центре грудной клетки на 3-5 5 см. Внимание! При отведении руки для раскрытия грудной клетки старайтесь сделать это максимально одинаково с каждой стороны. Раскрываемся до комфортного состояния. Плечи не поднимаем. Время ношения данной аппликации до 4 дней. Комбинируется с мышечными аппликациями для коррекции второго подбородка, шеи, трапеции, осанки, платизмы, диафрагмы, живота, стабилизации поясничного отдела. Часть третья. Большие грудные мышцы. Типирование большой грудной мышцы улучшает лимфоток и позволяет быстро уменьшить острую и хроническую боль в области груди, рук и плеч. Помогает скорректировать птоз, опущение молочных желез после родов, кормление грудью и резкого похудения. Коррекция и профилактика асимметрии, растяжения тканей, застойных явлений. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображениях в PDF-приложении к аудиокниге. Внимание! Тейпирование с натяжением до 15%. Нам понадобится один или два Y-тейпа длиной приблизительно 20 см, шириной 5 см. Якорь 5 см. Отмеряем необходимую длину тейпа от зоны дельты, середины плеча, до середины грудной клетки в естественном положении тела. Разрываем бумажную подложку и ставим якорь на боковую поверхность плеча в направлении центра грудины в естественном положении тела. Поднимаем руку на 90 градусов, переворачиваем ладонью вверх. Отводим в сторону и немного назад до комфортных ощущений. При этом следим, чтобы плечо не поднималось. Верхнюю деталь аппликации берем в равномерный захват по ширине и приклеиваем с натяжением до 15% под ключицей к середине грудины. Последние несколько сантиметров клеим без натяжения. Нижнюю деталь аппликации клеим также с натяжением до 15% по направлению к центру молочной железы. Внимание! Руку при наклеивании поднимаем ладонью вверх, отводим в сторону и немного назад. Плечо не поднимаем. При возвращении руки в естественное положение на тейпе могут появиться волны, конволюции. При необходимости делаем аналогичную аппликацию с другой стороны тела. Время ношения данной аппликации — 3-5 дней. Часто делают курсом, продолжительность которого нужно определить со специалистом. Комбинируется с аппликацией на малые грудные мышцы. Часть четвертая. Малые грудные мышцы. Профилактика опущения и провисания молочных желез, растяжение тканей, устранение асимметрии, стимуляция ослабленных грудных мышц, восстановление после резкого похудения, родов, кормление грудью, устранение застойных явлений в молочных железах. В случае асимметрии можно приклеить аппликацию только с одной стороны. Схему нанесения тейпа вы можете найти в изображении в PDF-приложении к аудиокниге. Внимание! Нельзя делать тейпирование груди в период беременности и грудного вскармливания. Нам понадобится 1-2 Y-тейпа длиной приблизительно 20 см, шириной 5 см. Отмеряем от ключицы до центра грудной клетки. Якорь 5 см. Фиксируем якорь над ключицей в проекции клювовидного отростка. Отводим плечо немного назад, раскрывая грудную клетку до комфортного состояния. Плечо не поднимаем. Животик собрали, таз подкрутили. Выполняем осевое вытяжение позвоночника. Раскладываем хвосты тейпа справа и слева от молочной железы с натяжением до 15%. Концы, последние 2-3 см тейпа, клеим без натяжения. При необходимости делаем аналогичную аппликацию с другой стороны тела. Внимание! При отведении плеча назад для раскрытия грудного отдела постарайтесь сделать это максимально одинаково с каждой стороны тела. Раскрываемся до комфортного состояния. Нанесение тейпа вы также можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Время ношения данной аппликации — 4 дня, потом 2-3 дня перерыв. Обычно делают курсом 10-12 сеансов. Рекомендуется консультация специалиста. Первичный эффект виден после 2-3 процедур. Идеально работает в комплексе с упражнениями, массажем и правильно подобранным нижним бельем. Комбинируется с аппликациями на большие грудные мышцы, аппликациями для коррекции шеи, трапеции, осанки, платизмы, с лифтинг-тейпированием живота и ног. Часть пятая. Эстетическая коррекция груди. Предлагаю вам способ коррекции объема и формы груди из арсенала голливудских звезд. При помощи тейпов вы можете зафиксировать грудь в очень глубоком вырезе декольте или блузки, надетой на голое тело. Метод больше подходит для груди среднего и небольшого размера. Для таких аппликаций рекомендую использовать качественные, тонкие и нежные тейпы. Можно взять тейп для лица. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображении в PDF-приложении к аудиокниге. Там же вы найдете ссылку в формате QR-кода на видео с подробной инструкцией нанесения аппликации. Нам понадобится 2-4 отрезка Y-тейпа длиной приблизительно 25-35 см, шириной 5 см. Отмеряем по прямой от ключицы до зоны под грудью. Якорь 5 см. Фиксируем якорь над ключицей. Отводим плечо немного назад, раскрывая грудную клетку до комфортного состояния. Плечо не поднимаем. Животик собрали, таз подкрутили. Выполняем осевое вытяжение позвоночника. Придерживая грудь свободной рукой в нужном нам положении, раскладываем хвосты тейпа с натяжением до 15%. Концы, последние 2-3 см тейпа, клеим без натяжения. Первый хвост идет с внутренней стороны молочной железы, огибая ее и создавая поддержку. Второй хвост идет вдоль подмышечной впадины, отступая от нее на 1-2 см, далее под грудь и в направлении мечевидного отростка. Важно! При отведении плеча назад для раскрытия грудной клетки постарайтесь сделать это максимально одинаково с каждой стороны, до комфортного состояния. Внимание! Можно усилить эту аппликацию дополнительным отрезком Y-тейпа, наклеенным внахлёст на 1/3 на первый отрезок. Конфигурация аппликации зависит от ваших индивидуальных особенностей. Также вы можете подобрать вариант, подходящий именно вам под ваш наряд и образ. Внимание! Девушки, помните, с такими аппликациями долго не ходим, не спим, часто их не делаем. При аплицировании груди сосок и ареолу не заклеиваем. Во многих магазинах нижнего белья продаются специальные наклейки или силиконовые накладки на соски. Можно прикрыть эту зону обычным ватным диском. На демонстрационной карте 10 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете другие варианты аплицирования. Часть 6. Зона декольте. Перекрестный метод каркасного тейпирования. Эта аппликация помогает разгладить сонные заломы или вовсе избежать их, улучшает подвижность фасций, оказывает дренажный и лифтинг-эффект, работает с креплением платизмы, раскрывает грудной отдел, работает с грудными мышцами. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображении в PDF-приложении к аудиокниге. Там же вы найдете ссылку в формате QR-кода на видео с подробной инструкцией к аппликации. Нам понадобится 4-6 полосок тейпа длиной 20-25 см, шириной 1 см. Внимание! Тейпирование выполняем без натяжения. Не заходим на область молочных желез. Если делаем в вертикальном положении, лопатки немного сводим, плечи опускаем, животик собираем, таз немного подкручиваем. Выполняем осевое вытяжение позвоночника. Ставим якорь первого отрезка тейпа на внешний край ключицы. Придерживая якорь пальцами, постепенно снимаем бумажную подложку, потянув за ее край. Приклеиваем диагонально в сторону подмышечной впадины, фиксируя тейп по всей длине мягкими помпажными движениями. Разглаживаем по всей длине. Аналогично приклеиваем второй парный отрезок. Следим за тем, чтобы тейпы перекрещивались строго посередине зоны декольте. Якорь третьего отрезка наклеиваем снизу вверх, параллельно хвосту первого тейпа на расстоянии от 1 до 1,5 см. Следующую парную ленту мы наклеиваем аналогично, снизу вверх, параллельно второй полоске. Перекресток двух тейпов посередине. Пятый отрезок аппликации мы ведем уже сверху, параллельно первой и третьей полоскам. Якорь ставим ниже третьей полоски на расстоянии от 1 до 1,5 см. Аналогично приклеиваем шестой отрезок сверху, параллельно второму и четвертому. Перекресток отрезков посередине грудины. Время ношения данной аппликации от 2 часов до 5 дней. Подходит для ночного тейпирования. Комбинируется с аппликациями на платизму, раскрытие грудной клетки, диафрагму, коррекцию осанки и лифтинг-тейпирование живота.